Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». О проблемах отцовства, отцовства вообще и отцовства в нашей стране никак не можем мы, на мой взгляд, закончить разговор. Да, наверное, это очень трудно сделать, потому что разговор этот бесконечен, и слишком много трудностей тут сложилось. В чем причина сегодня того феномена, который называется безотцовщиной? Каковы функции, главные функции, именно главные функции отца в семье, с вашей точки зрения? Какую роль должен играть мужчина в семье? И как научить выполнять эти роли наших детей? Вот это традиционный уже теперь вопрос третьего эфира, посвященного в целом проблеме отцовства. Чем она вызвана и как попробовать воспитать наших детей отцами? И что происходит с мужчинами, почему они уклоняются от отцовства? Или просто кажется, что они от этого уклоняются? Все, впрочем, все, что вы хотите сказать отцам и об отцах. Хочу сразу обратить ваше внимание на то, что телефон прямого эфира у нас пока не изменился. То есть старый телефон привычный не вернулся, как я выяснил, только тогда, когда вошел в студию. Поэтому телефон, сегодняшний телефон прямого эфира 495, это код города Москвы, 225-33-22. Еще раз повторю, телефон 495, код города Москвы, 225-33-22. У нас идет профилактика на узле, поэтому работает вот этот телефон прямого эфира 495-225-33-22. Кроме того, мы, как всегда, работаем с интернетом. У нас есть маленькая интимная страничка, которая находится по адресу www.serebnity.ru. Найти ее можно, набрав адрес английскими буквами, извините, латинскими буквами, в одно слово serebnity.ru. А еще проще найти любым поисковиком, если набрать русским, по-русски «Серебряные нити», то первым или одним из первых, как правило, открывается наша страница. Вы входите на страницу, там видите кнопку «Форум», входите на форум, и на первой странице форума есть мини-чат, который сейчас открыт передо мной, в который вы можете задавать вопросы или комментировать те разговоры, которые возникают у нас во время передачи. Итак, телефон еще раз 495-225-33-22. Или www.serebnity.ru. Тема «Главные задачи, главные функции и главные проблемы отцов». Так сложилось, что с моей точки зрения некой такой отцовской традиции в отечественной музыке, во всяком случае в популярной музыке последнего столетия, не сложилось. И какие-то вот подлинно отцовские интонации нам, по крайней мере, нам, тем, кто рос в 60-х, 70-х годах, как мне кажется, приходилось искать в музыке зарубежной. И поэтому для меня голос Луи Армстронга, которого мы, ну, по крайней мере, раз в 4 года, пусть не часто, но все-таки слушаем, стал одним из голосов отцовства, или, по крайней мере, некого отцовского идеала, в котором сочетается и тепло, и юмор, и опека, да, что, наверное, очень важно в функционировании отца как самого близкого мужчине-родственника. Поэтому у нас сегодня один из отцов отцовского пения. И именно отцовской интонации, мне кажется, в его музыки искали слушатели по всему миру. Луи Армстронг, как я надеюсь, очень хорошо знакомый большинству из вас. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. It's so good, nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling, c'est si bon. Oui, oui. Отца и его роли в семье. Наша передача. Еще раз напомню, телефон наш остался тем же, что и в прошлую среду. 495-225-33-22. Этот телефон. И у нас, как теперь уже случается достаточно регулярно, есть интервью, которое прислала наша радиослушательница Эльмира из Нижнего Новгорода. Вот что сказала одна из интервьюируемых ею дам старшего поколения. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Любовь Александровна. Любовь Александровна, как вы видите роль папы в современной семье? Что должен делать папа? Папа должен делать все. Ну, а мама тогда? Ну, это уж они как договорятся, распределяют. То, что останется после всего? Папа, во-первых, должен деньги зарабатывать, а жена должна быть послушной и слушать, что папа там говорит. То есть вот в вашей семье так и было, да? Муж главный, а вы, в общем, как бы исполнитель такой послушный. У нас не было главных, мы делали кто что мог. Любовь Александровна, а вот у вас уже выросли дети, да? А вот у них как в семье складываются отношения? Ну, у них немножко по-другому. Они насмотрелись сериалов. И вообще, хоть возраст такой же почти у сына, как и у меня, но я так бы сказала, что он не готов еще вот семью создать. хотя они уже это создали, и уже и ребенок у них появился, они еще не справляются со своими обязанностями так, как бы вот хотелось. А сын обеспечивает семью? Вот вы сказали, что самое главное – обеспечивать семью. Вы, получается эта функция? Ну, получается, но не так, как бы хотелось жене. Потому что они думают, что это вот миллионы падают с неба, а они только вот сидят там, ногти красят, а все остальное к ним придет само. Оказывается, это все достигается только трудом, вниманием, любовью. Мы пожелаем всем любви, да? От любви, Александровны. Любви, взаимопонимания, терпения, уважения друг к другу. Спасибо большое. Ну, наверное, Любовь Александровна сказала и в мире практически все самое главное. Тем не менее, мне кажется, что естественной такой вот реакции, с которой она начинает, что должен делать отец? Она сразу отвечает: все. Ну, в общем, все он должен делать. И хотя потом вводятся достаточно большие поправки, по всей видимости, что-то похожее считает и невестка Любовь Александровна, поскольку, да, вот она считает, по мнению самой героини нашего репортажа, она считает, что невестка там сидит, красит ногти, а, значит, вот, тоже, наверное, считает, что ее муж должен делать все. И вообще, это как бы первое и самое главное, что бросается в глаза при любых опросах, это потом можно будет услышать в очень многих интервью, это совершенно нереальные ожидания от отца со стороны, ну, жены в первую очередь, да, иногда, конечно же, и родителей обоих половин человечества. Вроде бы реальная отцовская жизнь таким требованиям не соответствует и соответствовать не может. Ну, например, конечно, мужчина должен нести главную ответственность за материальное обеспечение семьи. Но вместе с тем, сейчас общество устроено таким образом, и настолько от неожиданных вещей вот это самое материальные возможности отца зависит, что, казалось бы, на это нужно ввести какую-то поправку. Ну, мне кажется, молодое поколение ее не вносит совсем. То есть, как бы, отец действительно, по представлениям наших женщин, должен выполнять все. Все это значит вот работать, достаток в семью приносить, и еще параллельно с этим принимать активное и максимальное участие в воспитании детей. Вещи эти совмещаются плохо, но, в общем, требования предъявляются. Здравствуйте, Евгений. Добрый вечер. Я считаю, что мужчина должен выполнять роль отца на полную катушку. Если он хороший муж, то его жена, как сказать, не должна работать вообще. Он должен всю семью вести на себе. Но если получилось так, что они развелись, расстались, Вообще вот поразительно, Евгений. Во-первых, да, вот если они развелись, то есть расстались, она окажется как бы вот в очень странном положении, поскольку большинство мужей как-то не готово содержать свою бывшую жену до конца жизни. Ну, я не про вас лично, конечно. Это во-первых. Во-вторых, проблема заключается в том, что вот почему-то мы все время мыслим в терминах муж-жена и забываем про обе половины человечества, что они люди, вот мне так кажется. Потому что, понимаете, жены, жена – это такая штука, которая бывает разная. Есть жена, есть такой вариант жены, которую, на мой взгляд, очень опасно оставлять дома на хозяйстве. По той простой причине, что ее может взорвать в разные стороны. Как бы не хочу предсказывать, но иногда это бывает очень некрасивым образом для мужа в том числе. То есть, да, и вот как бы муж должен раз, два, три, четыре. Ну, хорошо, если у мужа все получилось. А если не складывается карьера, например? Ну, я думаю, все равно, даже если они развелись, я думаю, что он не должен уклоняться от уплаты алиментов. Он должен все равно помогать своему ребенку, если он его очень сильно любит. Ну, я думаю, что, да, это несомненно, это закон, и как-то он даже от любви не очень зависит. Просто должен, и все. Но как быть-то вот с этим самым обязан кормить семью и быть отцом на полную катушку? Вы что имеете в виду, Евгений? Это что такое? Это катушка, она в чем? Отдавать всю свою любовь в семье, все делать для семьи, жить ради своей семьи. Понятно. Спасибо большое, Евгений. Здравствуйте, Андрей. Андрей? Алло, город Казань. Есть Казань на проводе у нас? Только сам себя слышу. Здравствуйте, Алексей Федорович. Доброй ночи вам. Здравствуйте. Я Богомолов, Алексей Федорович. Слава Богу, что до вас зазвонился. Я говорю, доброй ночи вам. Доброй ночи, уважаемые слушатели. Доброй ночи. Я постараюсь быть очень коротким. Мне всего-навсего 66 лет. У меня трое прекрасных детей. Маша, Вена и Рома. Но я прожил 15 лет в первом браке, 25 во втором. Я благодарен жизни, что судьба меня свела с этими прекрасными женщинами. Возникнет вопрос наверняка, почему же я развелся? Вы знаете почему? Потому что наша женщина потеряла основной ориентир. Женщина – хранитель очага. И больше ничего. Хранитель в самом широком смысле этого слова. Но когда женщина пытается быть и руководителем, и принимающим решения, знаете, у мужчин у всех достаточно много сил. Поэтому я хочу пожелать всем женщинам, будьте хранителями очага. Тогда мужчины поймут вас и будут с вами на всю жизнь. Ведь прожить 25 лет и 15, если не ошибаюсь, 40 лет в браке, это подвиг вообще говоря. Да, и мы готовы предоставить нам нашу такую родийную виртуальную медаль. Спасибо большое, Алексей Федорович. Да, я тоже вижу вот в этом проблему, и мы начинали об этом разговор. Я попробую сказать несколько слов. Я пытался объяснить, что вообще два пола стали настоящей необходимостью для того, чтобы природа могла развиваться. Можно считать это замыслом Бога, можно считать результатом эволюции, но тем не менее, если одна и та же особь несет в себе плод и одновременно участвует в борьбе за существование и за выживание, то шансы плода или плодов, да, там, икринок, яиц, всего остального погибнуть чрезвычайно велики. Поэтому природа разбила род человеческий в том числе на две половинки, одна из которых отвечает за плод, а вторая изучает внешнюю среду и приносит, защищает от воздействия внешней среды. Золотой фонд, как правило, в большинстве случаев, хотя бывает в природе и наоборот, эта самка защищает самку и детенышей и создает, как бы сказали китайцы, стратегемы. То есть передает наследству некоторую схему взаимодействия с этой самой внешней средой. Вот таким странным образом устроена жизнь, что это биологическое правило, оно, на мой взгляд, абсолютно неопровержимо. Поэтому, например, подавляющее большинство женщин, я, конечно, беру большинство, исключения бывают из любого правила, поскольку мужское и женское – это не есть вещи абсолютно не пересекающиеся. Вот я хочу сказать, что не бывает женщин, которые счастливы только карьерой, только успешной работой, своим начальственным статусом. Если у женщины нет вот того самого гнезда, она себя внутренне счастливой не чувствует, независимо, кстати говоря, от того, какое количество денег она заработала. Моя очень богатая родственница все время говорила мне: «Саша, я не могу вступать в отношения с мужчинами, потому что когда я смотрю в глаза мужчине, я вижу, как в них включается калькулятор». И это ее несчастье. Я уж не стану, конечно, рассказывать какие-то подробности, но, тем не менее, это правило неопровержимо. И мужчина, большинство мужчин, которые по просьбе или по требованию успешных женщин становятся домохозяйками, почти неминуемо уходят от этих женщин. В советские времена, да и сейчас, бытовало правило, что вот если женщина зарабатывает на порядок больше мужчины, ну, значимо больше, не на 100 рублей, не на 1000, то эта семья разваливается, как правило. Это скорее, опять же, мерило того же самого биологического закона. Он просто как бы оценивается в деньгах. Вот и все. Здравствуйте, Нина Алексеевна. Алло. Здравствуйте. Слушаем вас. Ну вот я послушала, как женщины выступают. Вот мне 64 года. Вы знаете, я возмутилась. Я возмутилась. Что значит муж должен делать все? Он что, лошадь? Или, я не знаю, мы пахали, как говорится, если так говорить, грубо, с мужем вместе. Вот. Строили для детей, что-то делали, чтобы их обеспечить. Теперь у меня сын, наверное, жена учился у нас. Ну, получилось так, что с женой разошлись. Жена ушла, бросила. А теперь он содержит того ребенка. Он свою новую семью завел. Удочерил дочь новой жены, живут все хорошо. Но они, и она работает, и он работает. Но так же нельзя. Что значит сваливать все на мужчину? Спасибо большое. Спасибо, Нина Алексеевна. Ну да, но это в общем, если я в данном случае не на стороне мужчин стою, но так как мы просто обсуждаем вот проблему отцовства, то обратите внимание, выясняется, что подавляющее большинство мужчин, которые нам звонят, и с которыми мы общаемся, и у которых берут интервью, они готовы стать отцами, они хотят быть отцами. Просто характер отцовства незаметно со временем меняется. Да? Вот в патриархальной русской крестьянской семье, чтобы вы это понимали, отец вообще, в общем, не ухаживал за детьми и не занимался никаким образом их обучением, кроме одного. Они все, особенно мальчики, вы из русских сказок это знаете, проводили очень много времени, работая под его руководством. Отец учил работать. В городской среде это постепенно стало исчезать. Дети не видят, как работает отец, хотя для них очень значим как бы престиж этой работы. Вообще, самый распространенный во всем мире, не только у нас, архетип отцовства, такой транскультуральный образ отца. Это образ отца, который отсутствует. Вот тот самый образ, который мы цитировали в прошлой передаче по словам Дмитрия Крымова. Да, я вырос под свет из-под двери, из-под закрытой двери кабинета, в которой работал мой отец. Великий режиссер Эфрос имелся в виду в этой фразе. И, в общем, этого было достаточно. Это и есть классический образ отсутствующего отца. Но все равно дети не видят, как работает отец, который вечно занят. А количество его внутрисемейных обязанностей, которые дети видят, все равно меньше, чем у матери. Так оказывается совершенно очевидно. И нет больше никакого пьедестала, который вырабатывает уважение к отцу. Современная молодая мама не будет говорить ребенку, ну, я опять же имею в виду большинство: «Ах, папа устал, давайте побережем папину сон, там, как бы не шумите», и так далее, и тому подобное. Это не принято. Этот самый вот отсутствующий отец все чаще и чаще внутри семьи подвергается достаточно резкой и порой совершенно несправедливой критике. И тем самым вот этот вот самый его авторитет, его значимость, которую он где-то там в своем отсутствии достигает, в глазах детей начинает снижаться. Да, как бы вырабатывается такой стереотип: отец некомпетентен, а папа, папа в этом не разбирается, об этом с папой нечего разговаривать. И оценивает его мама по неким традиционным женским критериям, постепенно все больше и больше увеличивая вот эту самую, вот это вот самое требование к отцу. Я не говорю бедные несчастные мужчины, но на самом деле вывести отца из семьи становится очень просто, просто сделав вид, что вот там, в другой, в следующей семье, в следующих отношениях каких-то, его, его интересы будут уважать. Чем больше жена слепо критикует, тем легче немолодой мужчина уходит к молодым девушкам, которые ведут себя предельно просто. Да, вот, милый, чего изволишь. Как бы происходит попытка восстановления таких патриархальных отношений. Они, правда, немножко жутковато выглядят, потому что о любви речь не идет. Возникает некий род покупки. Но, в общем, тем не менее, это, к сожалению, правда. И дело тут вовсе, хотя, ну, и конечно, сексуальная привлекательность играет свою роль, но я вас уверяю, что опытный мужчина, как правило, уходит из семьи не поэтому, а вот из-за того, что его внутрисемейный образ систематически подвергается не просто критике, а унижению в глазах детей. Ну вот, вот так примерно это все выглядит, и поскольку это, ну, никак, ну, несопоставимо мучительно вот с той самой мужской природой, о которой мы говорили, то люди, желающие отцовства, вдруг становятся отцами, ушедшими из семьи. Ну, вот, давайте просто для раздумья послушаем еще одну песенку старика Луи. In the morning, out on the job, work like the devil for my pay. But that lucky old son has nothing to do but roll around heaven all day. Fuss with my woman, toil for my kids, sweat till I'm wrinkled in gray, while that lucky old son has nothing to do but roll around heaven all day. Good Lord up above, can't you know I'm pining? All in my eyes. Send down that cloud with the silver lining. Lift me to paradise. Show me that river. Take me across and wash all my troubles away. Like that lucky old son, give me nothing to do but roll around heaven all day. That river, take me across and wash all my troubles away. Like that lucky old sun, give me nothing to do but roll around. Heaven all day. Опять продолжаем разговор мы об роли отца и о тех трудностях, которые сегодня испытывает институт отцовства. По телефону 495-225-33-22 в программе «Серебряные нити» на Радио России. Здравствуйте, Екатерина Егоровна. Алло. Орловская область не соединяется у меня. Хорошо, пока мы ищем Екатерину Егоровну, я хочу дать следующую серию интервью, которую прислала Эльмира из Нижнего Новгорода. Это интервью с двумя молодыми людьми. Здравствуйте, как вас зовут? Ирина. Ирина, сколько вам лет? 17. Вот как вы считаете, что должен делать папа в современной семье? Что у вас папа делает? Ну, без папы, мне кажется, воспитание ребенка будет неполноценным. То есть папа, мама это есть мама, папа это папа. Как вы эти роли разделяете? Что делает папой? Папа должен воспитывать так ребенка так, как он считает нужным. Мама, она родила ребенка, и она уже этим все сделала. А папа, он, ну, в моей семье папа, он главный. То есть к папе я прислушиваюсь больше, чем к маме. Спасибо, Ирина, большое. Здравствуйте, как вас зовут? Александр. Александр, скажите, пожалуйста, как вы видите роль папы в современной семье? Ну, я считаю, что это очень важно, потому что дети должны расти в полной семье. К сожалению, сегодня мы имеем статистику, что неполных семей очень много. Чего лишаются дети? Вот что, что бы вы дали своему ребенку? Вы папа? Нет, пока еще. А что вы хотите дать своему ребенку? Ну, во-первых, любовь, которая не может одним родителям все-таки в полной мере даваться, тем более, если взять воспитание мальчика, ну, вряд ли мама сможет дать какие-то принципы в жизни, там, такие, как отец. А девочка точно так же, если воспитывать девочку, то такое участие какое-то нужно обязательно. То есть, чтобы она не только обладала какой-то добротой, там, вниманием, да, но, тем не менее, умела где-то и проявить характер. То есть, папа, он закладывает ребенку характер, да? В основном, да, какие-то принципы более такие жесткие, конкретные, может быть. Вы можете их как-то поконкретнее сформулировать? Какие принципы вы бы хотели передать своим детям? Лично я бы, во-первых, передал это умение трезво смотреть на вещи, да, и лишний раз где-то подумать, прежде чем что-то делать. Потом это отстаивать, конечно, свою точку зрения, но аргументировать, по крайней мере, не сдаваться легко. И все-таки это целеустремленность. Вы считаете, что женщина не может вот эти все качества ребенку передать? Безусловно, может, но лично я считаю, что предназначение женщины немножко другое. А какое? Вы можете его сформулировать? Для меня это вдохновлять мужчину своего, в первую очередь. Спасибо вам огромное. Ну вот не знаю, я надеюсь, что Александр будет сыт вдохновением. Как бы я хочу сказать, между прочим, очень интересно. Смотрите, ведь действительно дети вполне готовы быть отцами и хотят этого, и планируют, и думают о том, какими отцами они будут. Может быть, не всегда. Как-то мне очень не хватает в словах Александра слово «образование», например, потому что ведь для того, чтобы отстаивать свою точку зрения, ее надо иметь. А кто-то еще, кто-то в семье. И вот это может быть очень характерно и скрыто за кадром. Опять же, мы обсуждаем о том, чего женщина должна, и девочки точно так же обсуждают, чего должен отец. За кадром скрыто, а кто научит другому. Да, вот отстаивать свою точку зрения научит папа. А кто научит принимать точку зрения другого? Это ведь не менее важная обязанность в современной жизни. Но вот кажется все время, что самое главное – это научить отстаивать свою точку зрения. Между прочим, интересно, что в реальной практике, в жизни, воспитание отцов гораздо успешнее оказывается с дочерьми, чем с сыновьями. И, конечно, понятно, что отношения отцов с дочерьми являются более нежными. И дочь напоминает мужчине любимую жену, он не предъявляет к ней завышенных требований, как сыну, да, от которого все время требуется добиться, чтобы он выполнил какие-то несбывшиеся ожидания, комплексы самого отца. И отец, конечно, не воспринимает дочь как соперницу. А в отношениях отца и сына очень многое остается невысказанным, и властные отношения, они как бы порой блокируют эмоциональную жизнь, которой мы учить не умеем. Вот этому вот пониманию состояния и точки зрения, и самое главное, вот того самого целеполагания, тех самых жизненных задач, которые стоят перед другим человеком. Не перед ребенком, ведь начинается все не с ребенка, а с партнера. С вот того самого взаимопонимания, о котором с самого начала говорила Любовь Александровна. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Всякий раз приятно вас слушать. Спасибо большое. Вот, ну, я думаю так, что не с феминизма ли все началось? Не оттуда ли, в свою очередь, не чувствовали собственной важности? Да вы понимаете, какая вещь? Вот, возможно. Но проблема заключается в том, что если вот вы слышали женщин, которые сегодня звонили, они да, же... такая зрелая, да, женщина. Ну, и зрелые, и молодые, они, в общем, никакого феминизма-то не требуют. Да, вот... В этом... Свою, феминизм да. – это эмансипация, да, мы будем руководить мужчинами, мы будем выполнять мужские профессии. Нет, нет, об этом сейчас... Речь не идет, скорее, если уж брать молодое поколение девушек, я имею в виду, то, скорее всего, речь идет о том, что я вот себе найду успешного мужа, да, принца на розовом Мерседесе, повешу на него все. И вот он это все абстрактное как-то куда-то будет волочь, потому что, как сказала мне недавно одна молодая девушка, я сама по себе представляю драгоценность. И тут вот прямо сразу от нее отшатнуться хочется, потому что то, что она драгоценность, ей объяснить успели. Она себя воспринимает как приз, как подарок. А то, но что... это же честно, с другой стороны, Александр Геннадьевич. Это честно? Же честно, она же так думает. Она так думает, да, это совершенно, ну, честно. Это же честно. И получается... это и страшно. Но все отношения таким образом, они очень честные. Она уже сразу заложила, что должен делать мужчина. То есть это честно, с одной стороны. С другой стороны, что семьи не получается, это верно. Но это честно, на мой личный взгляд. То есть сразу понятно, сможешь ли ты строить с этой женщиной отношения или нет. Так вот, те самые папы же, да, которые с удовольствием воспитывают дочерей, в том числе это все подробно... И объясняют. Не успеваем только объяснить про функцию другого человека, который рядом с тобой. Не успеваем объяснить, что такое уважение. Потому что ведь семья – это в любом случае структура... Я сейчас скажу страшную вещь, все взовьются, но это структура, основанная не на любви. Да, это структура... скорее, конечно, на способе выживания, естественно. Она как институт... основана на, я имею в виду, конечно, психологические основания, но уважение в первую очередь. Ну, да. А уважение, если хотите, это в первую очередь уважение вот к тем самым гендерным ролям. Mm-hmm. Спасибо большое, Михаил. Я да? подумал, что в принципе, наверное, воспитание детей является скорее воспитанием друг друга в семье так, чтобы дети наблюдали, как происходит воспитание друг друга. То есть вот именно вот эта коммуникация. А здесь вот априори то, о чем как раз самую проблему, которую вы затронули, тут априори не получается воспитание, потому что она уже ждет Мерседес розовый. Скорее всего, ведь речь идет о том, что даже в договорных отношениях может быть внесено ожидание противоположного пола. Ну просто мы как-то забываем этому учить. Вот, может быть, за счет того, что сами перестали понимать, чем отличаются мужчины от женщины. Спасибо. На что надеюсь, вот на эту честность. Вот, может быть, она, когда кто-нибудь в нее упрется из женщины, и откроется партия антифеминисток таких вот, и начнется все это, ребята, может быть, мы подумаем как-нибудь по-другому. Так вот. Да, и обратите внимание, женщины, что мужчины-то как раз готовы к отцовству. Здравствуйте, Нина Михайловна, вам последние 30 секунд. Алло, Чебоксары. Да, да, алло. Чебоксары, слушаем мы вас. Здравствуйте. Я бабушка являюсь, мне 58 лет. Не говорите никому. Внуку 16 год. С 9 лет папа умер. Жил, значит, он у другой бабушки, у маминой мамы. А теперь пришел ко мне жить, к папиной бабушке. Какую роль я должна вести в воспитании? Нету ни мамы, нету ни отца. Мама живет с другим мужчином. Его не приветили. Что я могу вложить ему? Вы знаете, спасибо, Нина Михайловна. Ну, я боюсь, что на такой вопрос я не то что не успею ответить, я не успею даже начать. Но я думаю, что вся сегодняшняя передача, она об этом. Потому что это все зависит от того, на самом деле, чего захочет вложить бабушка. И я думаю, самое главное, чему мы можем и должны научить, это умение понимать и уважать роль мужчины и роль женщины, и с позиции бабушки сделать это совсем несложно. Ну, можно еще каких-нибудь книжек почитать. Ну и чтобы поговорить о каких-то других аспектах, нас давно предлагали, давайте мы послезавтра, в ближайшую среду, поговорим о психологии танцев, о том, что это такое, зачем они нужны и чем помогают жить. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part, a kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances, making believe they're true. Oh, give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Give me what you alone can give, a kiss to build a dream on.